Глава пятая. Лия. На меня смотрит незнакомый мужчина. Довольно высокий, широкоплечий. Судя по тому, что он стоит в спортивных штанах и одной футболке, то он, похоже, живет здесь. Как минимум. «А вы...» «Не узнала», — усмехается он понимающе. «Извини, подумал, что я чуть более заметный». Я правда пытаюсь вспомнить, видела ли где-то этого человека, но, увы, все напрасно. «Григорий Ерошин», — подсказывает он, заметив мое замешательство. «Прошу прощения, но нет, я не помню». Мужчина мягко улыбается, хотя во взгляде я замечаю легкую досаду. «Ты к Кристине?» «Что? А, да, хотела вот к ней в гости поговорить. А вы... ты не знаешь, она дома?» «Сестра умотала в отпуск очередной», — отвечает Григорий. «Сестра?» «Ага, троюродная. Опять поругалась с родителями, и вот...» Разводит он руками. «Ясно», — натянуто улыбаюсь. «Не знала, что у нее есть брат». Ерошин заинтересованно смотрит на меня. Так, будто и правда знает меня. А я не могу его вспомнить. Хотя наверняка такого заметного и харизматичного мужчину я бы запомнила. «Не очень-то мы похожи, да?» «Ну да. Спасибо за информацию». Я уже разворачиваюсь обратно к лифтам, как слышу. «Лия, может, я смогу тебе помочь?» «В смысле?» Оборачиваюсь к нему. Ерошин прислонился к дверному косяку и смотрит на меня вроде довольно доброжелательно. Однако я не привыкла к общению с посторонними мужчинами. С момента, как я вышла замуж за Андрея, он стал моим центром мира. И я даже на мероприятиях, куда мы с ним приезжали, особо ни с кем не общалась. Поэтому от внимания Григория мне становится неловко и немного неуютно. «Судя по тому, что ты слегка не в себе, то, я полагаю, ты приехала к Кристине не просто так». «Мне не нравится его проницательность. Не хочу ни с кем делиться своими чувствами». «Все в порядке», — отвечаю максимально нейтрально. «Еще раз спасибо». Лифт как раз приезжает, и я поспешно захожу в него, специально вставая так, чтобы больше не видеть Григория. Едва только двери закрываются, как я выдыхаю с облегчением. Теперь не надо делать вид, что у меня все в порядке. Изменил муж, а стыдно почему-то мне. Получается, что я теперь как та жена из бородатых анекдотов. А ведь считала-то, что Андрей – идеальный мужчина. Снова эта тупая, пульсирующая боль в груди, от которой хочется забиться в угол. Спрятаться от всего мира и выплакать то, что мешает дышать. В голове так и звучат его циничные слова. И я не понимаю, как же так? Как так вышло, что я совершенно не знала мужчину, с которым прожила 3 года? Он же был таким заботливым и внимательным. И если бы не эти видео, мне бы в голову не пришло, что Садыков может мне изменять. Ни в чем не было никаких признаков. Ни женских духов, ни следов на рубашке, ни каких-то долгих командировок. Почему? Этот вопрос не дает мне покоя. Снова и снова задаюсь им. Но ответ, увы, только один. Дело в моей ущербности. Наверное, именно поэтому Андрей и закрутил на стороне. Господи, как же я мечтала родить ему! И каждый раз с замиранием сердца делала тест, едва случалась задержка. Выходит, все дело в моей неполноценности. От этого боль от предательства только горше. Получается, что вот такая, с проблемами, я ему не нужна. А те его слова... Что ж, у него с моим отцом есть какие-то общие проекты в бизнесе. Очевидно, что терять контракты не хочется никому. Но я не согласна жить во лжи и предательстве. Тут Андрей просчитался. На улице оглядываюсь по сторонам, прикидывая, как и куда поехать. Остается только один вариант – к Маше. или же к отцу. В обоих случаях шанс, что Садыков меня найдет, крайне высокий. Правда, может, подруга меня выдаст не так быстро. Пока раздумываю, как поступить, мимо проезжает машина и вдруг тормозит неподалеку от меня. Территория здесь закрытая, а значит, это кто-то из своих. Район элитный и спокойный, поэтому я даже не дергаюсь, продолжая подсчитывать, хватит ли мне денег на отель. И главное, как найти ближайший, если у меня даже телефона со связью банально нет. «Эй, детка, давай к нам!» — доносится до меня. Вздрагиваю, когда слова повторяются, и понимаю, что они предназначаются мне. Поворачиваюсь и вижу, как из той самой машины выходят двое парней. Навскидку, примерно мои ровесники. Молодые, с наглыми взглядами. «Нет, ребят, у меня дела». Вежливо отвечаю и делаю шаг в сторону. «Да не ломайся ты!» — фыркает первый из них. «Поедем потусим, тебе понравится». Затем проходится по мне сальным взглядом. «Двоечка, кажется». Кивает на мою грудь, а его напарник вдруг поддакивает, ухмыляясь. «Люблю таких девочек». «Послушайте, мне это не интересно. Я жду мужа и...» Не успеваю договорить, как первый из них хватает меня за руку и разглядывает. «А кольца-то нет», — победно заявляет. «Так что нечего тут заливать, детка». У меня внутри все холодеет. «Как же так?» «Да, кольцо я оставила дома». Потому что после всего, что сделал Андрей, не готова носить его. В ювелирку отдала почистить. Придумываю отмазку, пытаясь забрать руку. Но парень держит слишком крепко. «Да и плевать, муж не стена!» Гогочет он, резко притягивая меня к себе. Я стараюсь оттолкнуть парня. Но тут сзади прижимается второй, и я оказываюсь в тисках. «А ну не дергайся, дорогуша, если не хочешь, чтобы мы прямо тут попробовали тебя!» Хрипит он мне на ухо. «Хотя я бы не отказался. Тут есть подсобка. Колян, что скажешь?» Меня парализует в этот момент. Дикий страх сковывает тело, и только мысль, что если я буду молчать, то все, мне никто не поможет, дает хоть какие-то силы сопротивляться. «Нет, отпустите!» — кричу, что есть сил. Народ мне ложится ладони, а я не придумываю ничего лучше, кроме как укусить нахала, сцепив зубы как можно сильнее. Тот вскрикивает, дергается, и я пользуюсь моментом, снова кричу. «Помогите!» «Ах ты дрянь!» — рычит первый и тащит меня к машине, ловко открывая дверь. «Еще мгновение, и все». Мне уже не спастись.